Глава 8, в которой всех укладывают спать. Просыпаюсь, заметьте, голодная на совесть. Придется немедленно идти встречаться с обществом. Где там тирбишевые йогурты? Едва выхожу из каюты, слышу скандал со стороны гостиной. Кажется, участников больше, чем двое. Не мое дело, конечно, но все равно плетусь туда посмотреть, что стряслось. У меня с утра инстинкт самосохранения плохо работает, да. Глазам моим предстает эпическая картина. Вся команда с тоскливым видом жмется по углам холла. В центре стоят Азамат и Гонд. Первого я вижу только со спины, а вот Гонд сизо-бледный и слегка трясется. И руку левую держит, как будто сломана. «Сказать мне!» — гремит Азамат. «Правила написаны, чтобы их выполнять!» Гонд что-то невнятное мямлит в ответ. Рядом на диване, сгорбившись, сидит Алтон Герел с видом покойника. Смотрит в одну точку. «Ох, что-то мне стрёмно!» Оглядываюсь, замечаю в сторонке понурого тирбиша. Тихонько прокрадываюсь к нему. «Что случилось?» — шепчу. Он вздрагивает, но никто не оборачивается. Ночью Гонд был на вахте, засек джангошский корабль, и они вместе с Ацаганом выдвинулись его штурмовать. Мямление Гонда, наконец, обретает смысл. «Я шел к вам, встретил его в коридоре, он сказал выгонять шаттл. Я не мог не выполнить команду. Ты был обязан сказать мне!» «Ну вот», — продолжает Тирбиш, — «корабль-то они взяли». И замолкает как-то подозрительно. Судя по тому, что Азамат выволакивает Гонда, а Ицагана в комнате нет, о, Господи! Он что, убит? «Ранен», — говорит Тирбиш, как будто это еще хуже. «Где он?» «У себя в каюте». «Пошли». Решительно тяну его за рукав. «Могли бы и меня разбудить, идиоты. Но Ицаган тоже хорош. Что за пубертатные выходки? Мало им было, что они на нашем корабле двоих потеряли. Надо теперь, чтобы я еще себя виноватой почувствовала, что он в дурном настроении был вчера. Обойдется». Дверь в каюту Ицагана приоткрыта. Тирбиш остается снаружи, а я захожу и обомлеваю. Бедолага лежит на кровати, по всей видимости, без сознания. Все лицо залито кровью, поперек лба широкая борозда. О боже, еще бы Азамат не бушевал. Разворачиваюсь на пятках и мчусь к себе в каюту за мешком, едва не сшибая ошарашенного Тирбиша. Возвращаюсь также бегом, распахиваю дверь. Тирбиш все еще стоит рядом. «Заходи, будешь ассистировать». «Но я внутрь?» Заходит. Я вытряхиваю все из мешка на стол, выхватываю необходимое. «На, возьми, намочи, протри ему лицо, чтобы видно было, где повреждено». «Ну!» Со второго пинка Тирбиш стартует в ванную. Вот самое время нашел для своих предрассудков. Я тем временем оглядываю Цагана в прочих местах и обнаруживаю несколько ранений в живот. Кровать уже вся кровью пропиталась, еще бы он был в сознании. Пульс, однако, еще вполне приличный. Обдираю с него лишнюю одежду и сомнительные бинты. Кидаюсь осматривать внутренние повреждения. Еще в прошлом веке один китайский гений сварганил портативный сканер. Они любят все комбинировать. Так вот, он может 6 разными способами снимать изображение с человеческого нутра. При большом желании и хорошей настройке им можно даже сквозь стены смотреть. А так, палочка с катучим шариком на конце, да и экранчик. Как люди без этой штуки раньше жили, не представляю. Так, задеты в основном кишки и соединительные ткани. К счастью, большая часть ранений нанесена лазером, а он заваривает рану, так что почти нет опасности заражения. К сожалению, открытые тоже есть, придется промывать. Тирбиш неуклюже приступает к выполнению команды. Где мои спазмолитики, анальгетики? Как же я рада, что взяла все это с собой. И мою любимую машинку для заваривания швов. Ее изобрели уже на моей памяти. Если на ткань вместе разреза нагрузка небольшая, то можно как бы склеить края обратно, и всего через пару дней будет как раньше. И никаких тебе швов, вообще никаких следов. Кому-то тут сильно повезло, что у меня есть моя машинка. Тирбиш на мои манипуляции не смотрит, отвернулся. «Я вам еще нужен?» — блеет. «С химическими весами обращаться умеешь?» — спрашиваю, заклеивая Ицагану физиономию. «Машинка машинкой, а контакт с внешней средой лучше пока минимизировать». «Да, конечно. Как удобно жить, когда все вокруг технически подкованные. Правда, если бы у меня была искусственная кровь, было бы еще удобнее. Или хотя бы готовый физраствор». «Хорошо, хоть нас в колледже натаскали обходиться бытовыми средствами вместо фирменных смесей и прочих достижений цивилизации. Понимают, что в космосе может и не быть под рукой модных медицинских новинок. Вот тебе чистый натрий-хлор», — протягиваю Тирбишу баночку, «разведи 0,9 в дистилляте и подогрей половину до 37 градусов. Справишься?» «Да, сколько литров?» «Давай пока парочку, на всякий. И ты понимаешь, что такое стерильно?» Он кивает, хватает соль и весы и счастливо уносится прочь от вида изуродованного Ицагана. Тоже мне, блин, наемники, девки нервные. Азамат, правда, Гонду что-то там вкручивал про без шлема. То есть, наверное, обычно они какой-то доспех надевают, когда драка предстоит. В таком случае Ицаган у нас дважды герой. Очнется — отшлепаю. Через пару минут возвращается Тирбиш с двумя флягами физраствора. С интересом наблюдает, как я втыкаю иглу. Похоже, тоже никогда шприца не видел. Хорошо, хоть под руки не лезет. Со внутренними травмами куча возни. Сначала все промыть нежно, тепленьким растворчиком, кишки все просмотреть детально, а это несколько метров. Отсосать всю дрянь, зашить, а где приварено лазером, расклеить. Упариваюсь конкретно, хорошо, хоть сканер подсвечивает повреждения. Ну вот, наконец, с этим покончено. Ставлю отсос, ввожу антибиотики. Теперь, что у него там с лицом? С лицом все не так плохо, ранка-то, собственно, одна, и та легко закрывается после дезинфекции. Нет, мой завариватель швов – великая вещь. Жаль, ее не было у того, кто зашивал Азамата. Ну вот, пациент стабилизирован. Пульс почти нормальный, зрачки на свет реагируют. Скоро должен очнуться. Надеваю ему на запястье пульсометр, запищит, если что. «Все?» – осторожно спрашивает Тирбиш. «Ну да», – вздыхаю удовлетворенно. «Теперь ждем, когда очнется и что расскажет». «Пока больше симптомов нет». Тирбиш кивает, как будто понял. Впрочем, скорее он реагирует на мой спокойный тон. Мы слегка прибираемся, он выливает отходы производства, я собираю свои причиндалы обратно в мешок от греха. Вид обрезков кишок у Тирбиша отвращения не вызывает. Видимо, царапина на лице гораздо противнее. Я уже открываю рот попросить его посидеть тут, присмотреть за больным, когда дверь вдруг распахивается и входит Азамат с Алтангирелом. Азамат такой мрачный, что аж лицо потемнело, не знаю уж, как это возможно. Алтангирел, наоборот, серовато-бледный, глаза пустые и как будто даже отощал, хотя всего-то прошло несколько часов. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает он меня, хотя и без выраженной вопросительной интонации. Видно, мозги совсем отключились, надо же, как переживает. «Я говорю, врач, я тут лечу. Вам надо было меня сразу разбудить, когда он вернулся». Алтангирел никак на мои слова не реагирует, бредет к кровати, садится на край, почти в лужу крови, и остается неподвижно сидеть. Надо будет кого-нибудь запрячь, поменять белье. Алтангирел сейчас вряд ли способен на конструктивную деятельность. Не знаю, правда, из-за чего он больше страдает, что его парень ранен и в опасности, или что у него лицо повреждено. Ладно, по умолчанию выберу первый вариант, не буду сволочью. Азамат, кажется, осознает, что в моих словах есть доля истины. «Мы привыкли обходиться своими силами», — говорит. «Но я рад, что вы решили помочь. У вас есть какие-то прогнозы?» «Да», — энергично киваю. «Причин для волнения нет. Он стабилен, скоро должен очнуться. Если кроме тех повреждений, что мне удалось обнаружить, никаких других нет, то он полностью выздоровеет». Азамат кивает с некоторым облегчением, хотя, по-моему, он мне не верит. «Ну, если у них женщины в принципе не могут быть врачами, то неудивительно, что он мне не доверяет. Ладно, погоди, сам увидишь». Алтангирел меня, похоже, вообще не слышит. Подхожу к нему, щелкаю пальцами перед лицом. Конечно, я все понимаю, у человека горе, но я ему еще свое подпорченное здоровье не простила. Он слегка фокусирует взгляд. «Если он очнется, позови меня. Я буду в кухне. И если вот эта штука у него на руке запищит, тоже позови. Причем очень быстро. Это понятно?» Он открывает рот, потом передумывает и кивает. И снова отключается от внешнего мира. Поворачиваюсь к Азамату. «Думаешь, он меня услышал?» «Да», — говорит Азамат уверенно. «Он все сделает. Пойдемте». Обнаруживаю, что Тирбиш под шумок уже смылся. Не знаю уж, чем так ужасен кусочек пластыря на лбу, но зато, когда я наконец-то дохожу до кухни, там уже пахнет едой. «Правильно, мальчик, мыслишь. Как говорится, если врач сыт, то и больному легче». «Где Гонд?» — спрашиваю Азамата. Он снова мрачнеет. «Пока что заперт у себя. Мне надо будет его осмотреть». «Что?» Капитан аж сощурился, как будто кислое что-то откусил. «У него рука сломана», — говорю. «Он сам виноват». «Ицаган тоже сам виноват», — говорю. «Ему теперь за это умереть?» Азамат тяжело вздыхает. «Ваше внимание плохо сочетается с наказанием. Наказывать будешь потом, когда я удостоверюсь, что он вне опасности». «Ладно», — кивает. «Вы правы». Тут Тирбиш подносит мне какие-то жареные пельмени, и я временно утрачиваю способность говорить. Азамат сидит напротив и смотрит, как я ем. И меня это даже не раздражает, не то что не смущает. Кстати, вот ведь интересно, мне кажется, что я называю его на «ты», а он меня на «вы», хотя во всеобщем нету разницы. Это после того, как я с ним в обнимку поспала. Интересно, что должно случиться, чтобы и он на неформальный тон перешел? Видимо, забыв о моем присутствии, Азамат трет лицо с той стороны, где ожоги. Ну да, я понимаю, что ты думаешь. Однако обещать тебе, что у Ицагана не будет никаких последствий на лице, я не могу, даже если уверена, что их не будет. Потому что если будут, то получится намного хуже. Лучше уж сейчас понервничать. «Он всегда переживает, если я с Алтонгирелом ссорюсь», — говорит капитан. «Прекрасно, давай ты теперь еще себя во всем обвинишь». К счастью, он не продолжает развивать мысль, хотя на лице все написано светящимися буквами. В перерыве между двумя пельменями откладываю ложку и беру Азамата за руку, безвольно лежащую на столе. Обхватить не могу, так сбоку прихватываю, как прищепка. «Все будет хорошо», — говорю. Это, конечно, ответственное заявление, но я тоже не железная. Азамат пускает меня к Гонду и сам заходит следом. Бедный парень, похоже, решает, что вот сейчас его казнят. «Не волнуйся», — говорю. «И Цагану тоже достанется от меня лично». В ответ слышу только нервное сглатывание. Перелом у него закрытый, с небольшим смещением. Мелких осколков нет. В принципе, ничего страшного, он даже не вскрикивает, когда вправляю. Может, конечно, решил перед капитаном продемонстрировать стоицизм, не знаю. Накладываю шину с применением куска какой-то аппаратуры, специально для этой цели, найденного на складе. Азамат смотрит, как завороженный. И где они были все эти века? Напоследок капитан откидывает Гонда грозным взором, и мы выходим. Идем куда-то. Точнее, это Азамат идет, а я за ним следом, не знаю зачем. Привычка уже, наверное. В неизвестном мне отсеке корабля навстречу нам попадается один из старших в команде. Тот, что сидит за столом справа от Лонгирелла. «Как будем...» — начинает на Мунанжском. Потом, покосившись на меня, переходит на всеобщий. «Как будем хоронить?» «Кого?» — рявкаю я, не давая Азамату и слова сказать. «Ицагана», — растерянно отвечает мужик. «Когда он лет через 70 умрет от рака прямой кишки в своей постели, это будет не ваша проблема», — говорю с некоторым нетерпением. «Нет, ну можно не верить, что я хороший врач, но не до такой же степени». Собеседник переводит озадаченный взгляд на капитана. «Не суетись, Хранцицек», — произносит капитан, и я фыркаю совершенно неприличным хохотом, прежде чем успеваю скомандовать себе промолчать. Азамат что-то там продолжает говорить про то, что моего пациента рановато хоронить. «Но я же сам его бинтовал, там нет шансов», — бормочет человек с чудо-именем. Это заставляет меня резко посерьезнеть. «Так этот был ты? А промыть раны или хотя бы кровь остановить тебе в голову не пришло?» Напускаюсь на него. «Я, может, тут и в гостях, и маленькая, и беззащитная, но когда речь идет о моем пациенте, голову откушу только так». «Естественно, я промыл», — возмущается он. «Ага, с расстояния в 2 метра. У него все лицо в крови было, когда я зашла». «Ну так заново натекло. Что вы думаете, кровь ждать будет?» «Я думаю, что можно было зашить». «На лице?» «А что?» «На лице нельзя зашивать. Тут уж как срастется, у каждого своя судьба». Очень хочется побиться головой о стенку. А лучше побить кое-кого. Больно. А на животе что? Тоже нельзя? Так раны сквозные. Я же не могу внутри зашить. Ну и какой смысл? Держите меня 7, иначе точно стукну. Значит так, говорю. Я зашила все. Это 1. Эцаган выживет. Это 2. А 3? Ты, хрен цуцик, уйди с моих глаз, пока я тебе что-нибудь не пришила. Шарахается, как от огня, в панике зыркает на капитана и, получив, видимо, разрешение, исчезает куда-то в боковой коридор. «Это что ли бортовой врач?» — рычу. «Нет, ну правда, ребенок из экошколы лучше бы справился». «Нет, у нас на борту нет целителя», — говорит Азамат, тихо стерпевший мои вопли. «Их и на муданге-то не хватает». «Что, муданжцы патологически не способны врачевать? Почему нельзя обучить столько, сколько нужно? Где рыночная экономика, в конце концов?» Что-то я разбушевалась. «Это очень долго», — пожимает плечами Азамат. «И трудная работа. Из тех, кто может получить образование, мало кто хочет всю жизнь смотреть на чужие уродства». Хватаюсь за голову, еле сдерживаясь, чтобы не завыть в голос. «Вот уроды!» «А что?» — спокойно продолжает Азамат. «Вы действительно смогли все зашить?» «Естественно!» — вздыхаю. «Придется, видимо, смириться с их варварскими представлениями». Там проблема не столько зашить, сколько промыть как следует, найти все повреждения. Мы начинаем куда-то идти, я опять не знаю куда. «Я уже заметил, — говорит Азамат, — что ваши целительские методы сильно отличаются от наших. Видимо, у вас они гораздо лучше развиты». «Да уж не без этого, — кривлюсь. Я вот не понимаю, как вы умудрились пройти мимо всей нашей медицины. если вы даже обычного шприца не видели. Они ведь на Земле появились раньше звездолетов. Так у нас с Землей до самого недавнего времени не было никаких контактов, разводит он руками. Ну, вы же все равно когда-то переселились с Земли на свой Муданг. Это ведь не могло произойти раньше наших первых полетов в космос. А вы думаете, мы когда-то жили на Земле? Удивляется капитан. Я встаю, как вкопанная. До сих пор, говорю неверным голосом, наукой не зафиксировано существование разумных рас, не происходящих с Земли. Вот как, говорит он и глубоко задумывается. Мы снова двигаемся в путь и успеваем дойти до угла, прежде чем он продолжает. Что ж, вам виднее, мы-то помним свою историю всего на несколько столетий назад. Однако до сих пор я был уверен, что мы осели на Муданге примерно в 12 веке по земному летоисчислению. Как я понимаю, ваши корабли появились существенно позже. Да уж, говорю, у нас в то время еще и Америку не открыли. И встаю, как вкопанная второй раз. Америку, повторяю тупо. Это какой-то регион на Земле? Хмурится капитан. А что с ним такое? Просто самые похожие на вас люди жили как раз там. Но мы, в смысле европейцы, много ему это скажет, ага, в смысле, кто наукой занимался, впервые с ними встретились в 15 веке, и то в конце. А теперь не живут? Все перемешались, пожимаю плечами. Обойдется без кровавых подробностей, мне пока жизнь дорога. Так вы что думаете, наши предки научились строить звездолеты задолго до ваших, а вы об этом ничего не знаете? Ну, про них мало что известно, но ходит много всяких невероятных легенд. То есть я бы сказала, что если кто и мог такое отчудить, то это были они. Вы вон до сих пор в одиночку собрать звездолет из подручных средств можете. Вы преувеличиваете, улыбается. У нас просто высоко ценится способность к ручному труду. Вот-вот, говорю. Что-то больно красиво выходит. Только вот язык у них, по мнению всех лингвистов, родственный монгольскому. Конечно, какой там язык был у тех индейцев, я не знаю, но... А чем вам так не понравилось имя Хранцицека? Азамат параллельно мне переключается на лингвистику. Я снова ржу, просто не могу остановиться. Очень, говорю, смешно на моем языке. Азамат качает головой. Это значит просто дождевой цветок. Он в дождь родился. Ну да, я даже понимаю. Можно подумать, от этого легче. Я, признаться, до знакомства с вами не знал, продолжает Азамат, рассматривая меня, что на Земле есть другие языки, кроме всеобщего. Ха, фыркаю. 3000 не хочешь? Сколько? О, я вывела его из душевного равновесия. Как мне нравится, когда он так таращится. А как вы друг друга понимаете, продолжает изумляться мой друг с моноэтнической планеты. Вот для того и всеобщий, смеюсь. Его не для космоса вводили, а для Земли. С ума сойти, качает головой. Ну вот, хотя бы я его развлекла немного, лицом просветлел. Что-то в нем есть неуловимо родное. Во внешности и даже в запахе. Как будто детские воспоминания какие-то просыпаются. Впрочем, в свете моих последних измышлений насчет индейцев в космосе в 12 веке это уже как-то жутковато. То, куда мы в итоге приходим, оказывается капитанским мостиком. Он мало чем отличается от прочих, которые мне приходилось видеть. По кругу экраны иллюминаторы, под ними сенсорные панели управления, по сути, тоже экраны. Компьютер, он и на Муданге компьютер. На мостике двое парней в тапочках и потрепанных свитерах. Они кивают нам с капитаном, не отрываясь от экрана. «Лиза, боюсь, что нам придется отложить разговор», — говорит капитан, приземляясь в оставшееся свободное выдвижное кресло. «Мне надо немного порулить». «А пилоты на что?» — моргаю озадаченно. «Разговора-то мне не жалко». «Они ребята молодые, не очень опытные, а мы сейчас полетим через облако, и я предпочитаю сам повести». Ребята дружно пропускают все это мимо ушей. «Я думала, для лавирования в облаке есть специальный софт», — говорю с опаской. «Как-то очень не хочется в таком деле полагаться на человеческие способности, пусть даже наш капитан хоть трижды гений космоса». «Ну, софт — это инструмент», — размеренно говорит Азамат. «Им еще надо уметь пользоваться. Он, конечно, облегчает работу, в смысле, что ни с чем не столкнемся. Но если полагаться на одни только программы, то уж очень трясет». «Это да», — и швыряет резко. «А ты что ли лучше можешь?» «Тут нужно плавненько», — продолжает капитан, видимо, оседлав любимого конька. «И с умом, не шарахаться от всего на свете. Тем более мы сейчас с прицепом пленный корабль тащим. Заодно ребята мои поучатся в таких условиях рулить». «О, да тут намечается мастер-класс старшего павиана. Ну что ж, хоть какое самоутверждение. Правда, по виду господ пилотов не скажешь, что они в курсе, что их сейчас будут чему-то учить. «Вам, Лиза, наверное, не стоит здесь оставаться», — мягко говорит капитан. «Это, знаете, напряженное дело». «Ну да, я понимаю, мужики хотят поиграться. Наверное, в нашей РПГшке они все-таки не режутся, им в реале хватает». «Хорошо», — говорю, — «пойду проведаю пациента». Пациент, конечно, уже очнулся, а Алтон Гирелл, конечно, меня не позвал. Сидят, разговаривают тихонечко. Ячейка общества, блин. «Как самочувствие?» — спрашиваю деловито. «Как будто живой», — вяло отвечает Ацаган. «Проверяю пульсометр. Нормально. 80 в минуту». «И правда живой», — говорю. «Мутит?» «Нет», — мотает головой. «Видимо, сотрясения нету». «Ну давай рассказывай ход боевых действий», — говорю, выдвигая из-под стола стул. Вылупились на меня оба, как будто я о подробностях их личной жизни спросила. Придется объяснять, ох уж эти варвары. Мне нужно знать, что именно произошло, чтобы выяснить, какие у тебя еще могут быть повреждения, кроме тех, что я нашла. «Какая теперь разница?» — вздыхает. «Какие там еще повреждения?» В кои-то веки Алтон Гирелл принимает мою сторону, строго выговаривает Ицагану по-мудански. Я почти ничего не разбираю, но это действует. Захватывающий рассказ о двух идиотах, перебивших пару десятков джингошей, выглядит достаточно убедительно. Ну, а если он все-таки приврал, то я все равно никак не могу это проверить. Разве что Гонда допросить, но он заперт, а капитан занят. «Учти», — говорю Ицагану угрожающе, — «если ты от меня что-то скрыл, то можешь и не выздороветь». Он улыбается, как приговоренный. «Господи, да когда ж до них дойдет?» «Алтон Гирелл, следи, чтобы он лицо не трогал», — наставляю. «Если придется для этого руки привязать, то так и сделай. Только не давай ему трогать лицо ни в коем случае». Потрясаю пальцем. Оба серьезно кивают. «Ладно, кажется, моя миссия здесь выполнена». Из мемуаров Хотон-Хон. Муданские звездолеты оснащены многочисленными лапками, не только для захвата чужих кораблей, хотя это тоже очень удобно. Сгреб джингошскую черепаху под пузо и дальше полетел. Однако главная функция лапок — улавливать гравитацию далеких небесных тел. Муданский корабль, плывущий в космосе, похож на паука, растопырившего ножки и ловящего малейшие колебания своей сети. Уловив притяжение звезды или близкой планеты, даже очень слабое, корабль усиливает его и подтягивается в ту сторону, с которой оно исходит, как на ниточке. Это позволяет муданским кораблям практически мгновенно менять курс даже на большой скорости и исчезать из поля зрения противника в непредсказуемом направлении. При этом внутри самого корабля поддерживается постоянное комфортное гравитационное поле. В остальном принципы перемещения муданжцев во Вселенной мало отличаются от земных. Как все мы выучили в детстве, ничто не может двигаться быстрее, чем свет, поэтому, чтобы преодолевать гигантские пространства между галактиками в сроки, сопоставимые не только с продолжительностью человеческой жизни, но и с необходимостью регулярных поставок товаров, например, из Андромеды в стену Слоуна, используются пространственно-временные туннели. Они могут быть естественного происхождения, если хорошо изучены и признаны стабильными. Или созданные человеком при помощи мощного луча света, которым можно свернуть пространство в воронку, как когда быстро мешаешь ложечкой в чае. Когда пролетаешь такой туннель, пространство вокруг тебя сжимается, а время и вовсе может открутиться назад, так что окажешься в месте назначения за день до вылета. Конечно, это бывает только в специальных, возвращающих туннелях, или в случае неполадок. Закон Земного Союза запрещает использование туннелей для путешествий во времени, кроме случаев дальних путешествий. Так что обычно туннели настроены на протяженность в 2-3 дня, чтобы уж с гарантией не выскочить в минус. Если же дорога и правда дальняя, и туннелей надо пройти несколько, то полет растягивается на пару недель, а то и месяцев. Плюс к тому, от туннеля до туннеля тоже надо долететь, а они густо наставлены только в самых населенных районах Вселенной. На окраинах иногда такая пересадка может занять по нескольку десятков лет, поэтому все корабли оборудованы собственным полем времени. Если полет предстоит в самом деле очень долгий, то внутреннее время корабля замедляют, чтобы на борту казалось, что прошла всего пара дней. Снаружи, конечно, проходит больше, но искусственные туннели способны распознавать корабли со включенным полем времени. И когда такой корабль заходит в туннель, его выбрасывает не только вперед в пространстве, но и назад во времени. Так что и в самом деле получается, что прошло всего 2-3 дня. Естественные туннели обычно такого делать не могут. Да и вообще они менее надежны, чем рукотворные, зато за пользование ими не надо платить. Популярные планеты вроде Земли и Гарнета держат около себя по нескольку очень коротких искусственных туннелей специально для гостей издалека, которым надо нагнать время. За это, конечно, дерут дикие деньги, но все же это лучше, чем внезапно выпасть из жизни на 60 лет. Разработано специальное законодательство по поводу того, кому и при каких обстоятельствах позволяется нарочно задерживаться в поле времени и таким образом переходить в будущее. Разработанные методы расследования, кто остался в будущем и не прошел возвращающий туннель нарочно, а кто по рассеянности или внешним обстоятельствам. Магеллановые облака практически не населены, хотя и располагаются очень близко к Млечному пути. Увы, для жизни людей оказались пригодны только спиральные галактики, а Магеллановые облака больше похожи на дрожжевое тесто, чем на классический волчок. Так что там только несколько зеленых планет-производителей с устойчивой атмосферой, но малой гравитацией, что позволяет растительности достигать гигантских размеров. Но, насколько я помню, даже там скот не разводят, а только кабачки всякие. Поэтому сквозь них проходит несколько магистральных пространственно-временных туннелей от края до края, чтобы не задерживаться в мертвой зоне. Проблема в том, что туннели эти вовсе не свободны от всякого мусора, который, собственно, и делают эту галактику облаком. Зато в туннеле гораздо труднее уворачиваться, потому что летишь не сам, а в поводу у гигантского водоворота. Центральный туннель, правда, по возможности очищен от всякого хлама, не знаю уж как, но мы-то летим по одному из боковых. Так вот, это-то и удивительно. Заглядываю я в иллюминатор, в полной уверенности, что сейчас увижу сфинктер, то есть вход в туннель, а оказывается, мы уже внутри. И не трясет нифига, и не швыряет. Ну ладно, допустим, это мне капитан обещал. Но чтобы я захода в туннель не заметила. У меня же всегда уши закладывает от этого, и мутит, и все на свете. Да, руки у нашего капитана и правда золотые, хоть и покореженные. Надеюсь, пилоты не упускают возможности у него поучиться, потому что есть чему. Сижу у себя в каюте, вижу, пялюсь в иллюминатор. И так уже 4 часа. Скучно, сил нет. И как люди жили без компьютера? Попросить, что ли, у капитана моданские легенды полистать под видом того, что картинки посмотреть хочу? Если, конечно, там есть картинки. В любом случае, капитан сейчас занят. За иллюминатором бесконечные свиты и в канат звезды летят на бешеной скорости, уже муторно от них. Кажется, я начинаю понимать, зачем закрывать иллюминатор фотографиями. А ну-ка, а где тут слайд-шоу? Хоть посмотрю на этот их муданг. Ничего себе такой муданг, хоть название и ужасное. Ландшафт в основном горы и степи, ну и лес попадается. Снимки все зимние, растительность не рассмотришь. Домов тоже почти не попало в кадр, так, 1-2. Они сложной формы, закругленные, такие гладенькие. Не деревянные, а какие, понять не могу. Пара этажей, коническая крыша. Скоты бродят, вроде козы, но видно плохо, не поручусь. Пастораль, короче, скучно. Поскольку вязание голову не занимает, переключаюсь на бессмысленное, но мозгоемкое занятие. Эцагановой швейной машинкой, которую он у меня так и не отобрал, выстрачиваю на более-менее однотонной полоске ткани какие-то узорчики. Разноцветными нитками причем. Белые зигзаги, красные петельки, черные косички какие-то. Стадию окончательного охренения можно считать достигнутой. К счастью, тут приходит Тирбиш звать меня к обеду. Интересно, он всех зовет или только меня, как привилегированную? Иначе почему не объявлять по громкой связи? На обед нечто унылое, вроде как жареное мясо, только оно почти сырое, а где не сырое, там не жуется. Скотина, из которой его вырезали, при жизни, видимо, возила воду в горы и померла от перенапряжения. Я честно притворяюсь, что пытаюсь это разжевать, потому что не хочу обидеть Тирбиша. Остальные-то едят и нахваливают, очевидно, так и должно быть. К сырятине даже не притрагиваюсь, там может водиться целый справочник по паразитологии. Жду, когда Тирбиш уйдет или займется чем-нибудь, чтобы я могла потихоньку выкинуть несъеденное. Но он увлечен разговором с двумя мужиками по обе стороны от меня. Алтонгирелла за столом нет. Интересно, кормят ли Гонда. Мало ли какие у Азамата методы наказания. Кстати, надо будет Эцагану питательной смеси проколоть, если есть, а то он и так тощенький. Народ уже начинает понемногу разбредаться, когда входит Азамат. Это что, мы вышли из туннеля, и я опять ни сном, ни духом? Ни черта себе. Капитан выглядит уставшим и, наверное, не только выглядит. Тяжело опускается за стол, прислоняется спиной к стене, принимается вяло жевать. Бедняга, тут ты со свежими-то силами не откусишь. Когда весь народ между мной и капитаном расползается, я придвигаюсь поближе. «Здорово ты сквозь туннель прошел», — говорю с искренним восхищением. «Я даже не заметила, когда входили, когда выходили. До сих пор ни разу еще так гладко не летала». Улыбается слегка. Видимо, слишком устал, чтобы спорить. Голову рукой подпер, цвет лица какой-то нехороший. «Может, тебе пойти отдохнуть?» — говорю участливо. «Боюсь, засну. Ночью-то из-за всей этой передряги с Эцаганом не пришлось. А сейчас, если лягу, то встану уже завтра утром», — хмыкает. «Ну и поспи», — говорю. «У тебя что, срочные дела какие-то?» «Да нет, ну что ж я в 3 часа дня спать лягу. Да и не засну все равно. Только что обещал отрубиться немедленно», — хихикаю. Пойди хоть полежи, глаза вон закрываются. «А вам компьютер не нужен?» — спрашивает внезапно. Решил тему перевести, что ли? «Ну, я, конечно, с радостью им воспользуюсь, но не в ущерб твоему отдыху». Смотрит на меня сонно, потом встает. «Ладно», — говорит, — «пойдемте». Недоеденный обед он так и оставляет на столе, и я следую его примеру, пока никто не видит.